Я продолжал смотреть на нее. В сознании царил хаос. Выходит, она меня снова обманула. И все ее вчерашние слова были очередной ложью. Одевшись, она быстро вышла в коридор. Понимая, что Вика сейчас уйдет, я вскочил и побежал за нею. Она уже накинула куртку и теперь обувалась, выпрямилась, встретилась со мной взглядом. Ее глаза были полны слез. «Если ты снова меня обманула, то почему говоришь мне об этом?» Я смотрел ей в глаза, пытаясь понять, где правда, а где ложь. «Потому что действительно люблю тебя. Прощай». Она торопливо открыла дверь и вышла из квартиры. Я не остановил ее. Застучали по ступенькам каблучки ее туфелек. Потом все стихло. Закрыв дверь, я прошел в гостиную, сел на диван, уже ничего не понимая. Она мне призналась, что обманула меня. Значит ли это, что она меня действительно любит? Что это не игра с двойным дном, способ пойти ко мне в доверие? Могу ли я ей верить? Весь день я думал о Вике. Ближе к вечеру, отчаявшись разобраться в происходящем, решил позвонить Антону. Потом передумал, испугался того, что он посоветует мне прекратить с Викой всякие отношения. Навсегда забыть о ней. Я не соглашусь. И моим отношениям со сталкерами придет конец. Черному я так и не позвонил. Прошел один день, другой, третий. От Вики не было никаких вестей. Наверное, я бы мог пойти к ней домой, но был уверен, что она там уже не живет. Кроме того, такой визит был бы опасен. Что, если за Викой присматривают? Я не хотел ей навредить. Антону я позвонил через неделю. А Вике не сказал ни слова, хотел просто встретиться, поговорить, узнать новости. «Ты вовремя, услышав меня, — сказал Черный. — Подъезжай в наш офис часиком к 6, поболтаем». «Хорошо», — с готовностью согласился я. К уже хорошо знакомому мне зданию я подъехал за 5 минут до 6 вечера. Поднялся на второй этаж. Зашел в офис. «А вот и Егор», — увидев меня, сказал Калина. Он и Ирина сидели у одного из мониторов. «Присаживайся». «Привет», — поздоровался я. «Спасибо». Присев на стул рядом, я глянул на монитор. «Чем занимаемся?» «Пытаемся сравнить карту нуклеаров с расположением аномальных зон», — за Калину ответила Ирина. «Получается очень интересно». «А нуклеары — это что такое?» — спросил я, вглядываясь в экран. «Места падения крупных метеоритов», — пояснила девушка. «Они падали очень давно, миллиарды лет назад. В местах их падения образовались крупные кратеры. Размерами некоторые достигают 2-3 тысяч километров. Их хорошо видно на космических снимках. Вот, например, североамериканский». Ирина подвела курсор к нужному месту на карте. «Его размеры почти 4 тысячи километров. Представляешь, какой камешек когда-то упал?» «Да, представляю», — кивнул я. «А у нас подобные есть?» «Да, есть, но не такие большие. Вот, например, Прибалтийский нуклеар. Его размеры порядка 500 километров. На его территории есть известные нам аномальные зоны. Еще есть неподалеку от Каспия, в Сибири, на Дальнем Востоке. Мы считаем, что именно падение метеоритов является причиной появления многих аномальных зон. Поэтому, зная, где они падали, мы можем уже целенаправленно вести поиск в этих местах». «Это интересно», — сказал я, вглядываясь в карту. «А серые об этом знают?» «Я думаю, пока нет», — ответил Калина. «Но однажды это все равно станет всем известно. Все буквально лежит на поверхности. Даже странно, что никто раньше не обратил на это внимания. Просто смотреть и видеть разные вещи», — добавила Ирина. Антон вернулся. В офис зашел Черный. «Привет», — он пожал мне руку. «Ну и как, есть совпадение? Что думаете?» Антон взглянул на монитор. «Ты был прав. Несколько совпадений очень четкие», — ответила Ирина. «Но по другим нуклеарам я таких совпадений не вижу. Как говорят врачи, нет абсолютно здоровых людей. Есть недообследованные», — пошутил Черный. Я уверен, что если как следует поискать, то в большинстве мест падения нуклеаров отыщутся аномальные зоны. Кстати, о зонах. Он взглянул на меня. Не хочешь прогуляться? Денька этак на три. С утра пятницы до вечера воскресенья. С удовольствием, согласился я, подумав о том, что всегда смогу отпроситься с работы. Далеко поедем? Не слишком. Кстати, тебе надо будет сделать фотографию для паспорта. Для паспорта? Не понял я. А зачем? Есть несколько зон, куда мы никогда не ездим со своими документами, пояснил Антон. Слишком они серьезные. Если берешь билет на поезд или самолет, твои данные фиксируются. У серых есть доступ к этим базам данных. Поэтому им ничего не стоит вычислить, куда мы поедем. Здесь поблизости мы пользуемся машинами или электричками. Да и то приходится заметать следы. Ты сам видел. Когда мы едем далеко, приходится принимать меры предосторожности. Ты хочешь сказать, что сделаешь мне другой паспорт? Вроде того, кивнул Черный. На этот раз он тебе не понадобится, но на будущее пригодится. Идем прогуляемся. Заодно и сфотографируешься, чтобы не тянуть. Идем, согласился я. Глава 7. Мир зеленых холмов. Глядя на улыбающуюся Лару, Дарий понял. У нее хорошие новости. «Ты прямо вся цветешь», — сказал он, думая о том, что с тех пор, как погиб Фрол, еще не видел ее улыбающейся. «Кое-что удалось узнать», — ответила она, садясь в кресло. «Вы помните байку о запретном городе?» «Помню», — насторожился Дарий. «И знаю, что это совсем не байка». «Верно», — согласилась девушка. «Это не байка». Она несколько секунд помолчала, нагнетая атмосферу ожидания. «Немцы знают, где находится эта зона. Более того, они там бывают». «Ты это серьезно?» Дарий даже подался вперед. «Данные абсолютно точные. Могу добавить, что сейчас, в эти минуты, вся их святая троица находится в одной из зон. Они прихватили с собой и Королькова. Уж и не зная, чем он им так приглянулся, что таскает его с собой. В конце апреля они собираются в запретный город. Его почти наверняка тоже возьмут». «Откуда информация о городе?» — спросил Вячеслав, не отрывая взгляда от девушки. «Операция «Игрок», — ответила Лара. Ее глаза лучились от удовольствия. «Понятно. Все-таки получилось. У меня получается все, за что я берусь. Ну или почти все». Она едва заметно улыбнулась. «Могу сказать, что и у Вики есть неплохие шансы снова войти в доверие к Королькову. Девчонка блестящая актриса. Так что очень скоро, надеюсь, мы получим доступ ко всем их тайнам. Я и думать не мог, что немцы каким-то боком связаны с городом», — медленно произнес Дарий. «Ты не ошибаешься? Информация действительно точная?» «Нет, не ошибаюсь. Об этой зоне им рассказал проф. А он, как оказалось, был лично знаком с небезызвестным Константином Черкасовым. Черкасова больше нет. Проф исчез. Калина, Люминос и Черный. Вот и все, кто знает об этой зоне. Скоро о ней узнает и Корольков. А это значит...» Она многозначительно посмотрела на шефа. «Это значит, что мы сможем до нее добраться», — медленно произнес Дарий. «А если мы доберемся, то сможем найти и...» Он неожиданно замолчал. «Найти что?» Лара приподняла брови. «Неважно. Ты молодец, Лара, просто умница. Похвалы стоят немногого». Лара многозначительно взглянула на шефа. «Да, ты права. Загляни через час в бухгалтерию». «Загляну». Губы девушки снова тронула улыбка. «Не сомневаюсь. Кстати, куда немцы поехали сейчас? Проследить удалось?» «Я над этим работаю», — ответила Лара. «Пока об этом говорить не хочу. Боюсь спугнуть удачу». «Понятно. Как у вас с Валентином? Сработались?» «Вполне. Толку от него, прямо скажем, никакого. Но даже из ничего, если захотеть, можно сделать что-то. То есть... Он и его люди работают слишком примитивно, шаблонно. Сталкеры об этом знают, а потому каждый раз легко уходит от слежки. Я не мешаю Валентину, пусть работает. Он для меня служит замечательной ширмой. Сталкеры видят его, но не видит меня. Под прикрытием его людей я могу спокойно вести свою игру, почти не рискуя быть обнаруженной. Будем надеяться, что у тебя все получится». Дарья немного помолчал. «У меня к тебе просьба. Не говори Валентину о городе. И вообще никому не говори. Договорились?» «Он для вас так важен, этот город?» «Да». «Так мы договорились». «Хорошо», — согласилась девушка. «Вот и отлично. Можешь идти, Лара. И не забудь сделать подробный отчет по игроку. Я должен быть в курсе всех дел». «Не забуду», — согласилась Лара. И поднялась с кресла. «Но тогда уж и вы не забудьте насчет бухгалтерии». Многозначительно улыбнувшись, она повернулась и пошла к двери, грациозно покачивая бедрами. Вот она вышла за дверь, аккуратно прикрыла ее. «Ведьма», — пробормотал Дарий. «Но до чего ж хороша». Он вздохнул и потянулся к телефону. «Эта поездка началась с того, что нам, как обычно, пришлось уходить от слежки. В электричку мы сели, уверенные в том, что избавились от соглядатаев. Но уже через пару остановок опытный взгляд Люминуса выхватил среди пассажиров подозрительного типа. Чтобы проверить предположение, мы сошли на одной из станций. Подозрительный тип тоже сошел. За какие-то секунды до закрытия дверей мы снова вскочили в соседний вагон электрички. Наш соглядатый тоже успел таки сунуть руки в закрывающиеся двери и влез в вагон. «И что будем делать?» – спросил я, когда стало ясно, что за нами действительно следят. «Подождем следующей станции», – ответил Калина. Дальше все было сделано грубовато, но надежно. На следующей станции Калина и Черный просто взяли соглядатая за белые руки и вышвырнули его из вагона за пару секунд до закрытия дверей. «У него не было билета», – пояснил удивленным свидетелем происшествия Антон, и сам же усмехнулся своей шутке. За нами больше никто не следил, но сталкеры предпочли сойти на следующей станции, и дальше мы добирались на попутках. За сутки до поездки в зону мы встретились у Калины. У Маши был день рождения. Александр пригласил своих друзей. Приехали человек 10, было очень весело. Я вдоволь наслушался сталкерских историй. Был доволен тем, что стал в этой компании своим. Это меня, прямо скажем, немного удивило. Вот и теперь в зону вместе с Калиной, Люминусом и Черным ехал именно я, а не кто-то другой. Я просто не мог понять, чем вызвано такое доверие ко мне, а спрашивать как-то стеснялся. Я уже знал, что эту зону сталкера отыскали в прошлом году, по рассказам одного местного жителя. Будучи охотником, этот человек буквально провалился в другой мир. Блуждал в нем почти двое суток. Вдоволь натерпелся страху. И лишь по какой-то счастливой случайности смог выйти к тому же месту и вернуться назад. Сталкерам с огромным трудом удалось уговорить его стать их проводником. Солидный бородатый мужик панически боялся идти в лес. Исследовать эту зону как следует не удалось. Работу по ней отложили до следующего полевого сезона. И вот теперь мы ехали туда, трясясь в обычном рейсовом автобусе. Потом был примерно двухчасовой поход по лесу. При этом один раз мы залегли у тропинки и почти час выжидали, не пойдет ли кто за нами. Никто так и не появился. Это нас убедило в том, что слежке удалось избавиться. Зона встретила нас тишиной. Близился вечер, поэтому мы занялись обустройством лагеря. Поставили две палатки, в одной должны были спать Калина и Леонид, в другой я с Антоном. Примерно в 6 часов вечера мы поужинали, после чего Черный и Калина отправились на разведку, пройтись по зоне, осмотреться. А мы с Леонидом остались в лагере. Нельзя сказать, что я был огорчен тем, что остался возле палаток, но и радости не испытывал. Очевидно, это заметил и Леонид. «Нет большой разницы, пойти с ними или остаться здесь», — сказал он. Не раз бывало такое, что самое интересное доставалось как раз тем, кто оставался в лагере. Здесь многое зависит просто от везения. «Пока тебе везло, так что давай лучше посидим тихонько и послушаем». Так мы и сделали. Однако ничего интересного так и не увидели. Я даже остановил внутренний диалог, надеясь, что зона как-то на это отреагирует. Но моим надеждам не суждено было оправдаться. Часа через полтора вернулись Антон и Саша. Их вылазка тоже не принесла никаких ощутимых результатов. Выспимся. А завтра с утра уже как следует. За нее возьмемся, подвел итог Черный. В эту ночь мне уже доверили дежурство. Моя смена начиналась в 2 часа ночи и заканчивалась в 4. Взяв у дежурившего до меня Леонида карабин, я сел, положил оружие на колени, прислушался. Было очень тихо. Сквозь кроны деревьев проглядывало звездное небо. Ночь выдалась ясной. Я добросовестно отдежурил 2 часа. В начале 5 разбудил Калину. Передал ему карабин и снова отправился спать. Проф сидел на обломке упавшей колонны, которая некогда поддерживала свод величественного здания. Рядом с ним расположились Черный и Люминус. Я устроился прямо напротив Олега, оседлав мощный торс рухнувшей статуи какого-то древнего бога. Это место вызвало у меня двоякие чувства. С одной стороны, я осознавал величие ушедшей в небытие цивилизации, на обломках которой мы в буквальном смысле сидели. В то же время вид этих руин меня печалил, навевая грустные мысли о ничтожности человека и кратковременности его жизни. Леонид встал и подошел ко мне. Взял меня за руки. «Посмотри мне в глаза», — сказал он. «Зачем?» — не понял я. Но в глаза я ему посмотрел. «Мы спим. Все, что ты видишь, — это сон». Иногда он говорил странные вещи. Глядя ему в глаза, я улыбнулся. «Я понимаю, что это сон. Иллюзия. Майя». «Оставь его», — попросил проф. «Он не сможет. Ему пока не хватает силы». Люминус выпустил мои руки и снова сел рядом с Олегом. Я с любопытством смотрел на них, пытаясь понять, какой силы мне не хватает. «Продолжай», — попросил Черный. «Это был другой мир», — произнес проф. «В том мире я постоянно поначалу ощущал информационный голод, так как информации в 45-ке мне катастрофически не хватало». «А что значит 45-ка?» – поинтересовался я. «Это значит, что длина экватора в том мире 45 тысяч километров», – пояснил проф. Немного помолчав, продолжил. «Бог создал человека по своему образу и подобию, но на земле уже жили люди». Так звучит христианское писание. Его начало в Ветхом Завете 50-ки. «На земле уже жили люди, построенные не по образу и подобию, а по другим стандартам. А у каждого бога свои стандарты. Люди – это те, кто не проявлен во всех мирах. Они нереальны. То есть существует хотя бы один мир, где они не родились, и для них дороги миров навсегда закрыты. Помочь этому человечеству невозможно. Рано или поздно цивилизация погибнет. В хронологическом смысле достаточно скоро. Даже если выбирать ветки, где человечество может измениться, начнет думать коллективно, жить единой жизнью вместе, действовать как муравейник. Даже по этим веткам продолжительность существования относительно невелика. Но вероятность того, что человечество действовало коллективно как муравейник, в действительности равна нулю. «А причина?» – спросил Леонид. «Почему так получилось?» «Просто вечное и неописуемое пожелало, что хомо перестали быть. Место хомо займет кто-то еще. Время падения зависит от ветки, на которой мы находимся. Тогда и закончится история человечества. Пересечение линий, струн, точек. Выбирай любую точку, и получишь вариант событий. Мне известна одна единственная точка, где история тянется на многие триллионы лет вперед, где не произошло падение человеческой цивилизации. Все остальные ветки – это провал. И три ветки, где существование происходит вследствие только одного единственного фактора. Люди перестали быть людьми. Физиологически, психологически до определенной степени сохраняя опыт своих предшественников. Но по конструкции энергетической, это уже не люди в нашем понимании. Это существа настолько чуждые всему представлению о человеке, что никаких параллелей провести невозможно. Только в этом случае они выживают. Маги с большой буквы. Обладающие чудовищной властью над временем, пространством, измерениями истинные многомерные существа –